Роуза. Стикисхольмюр, ноябрь 1686 года. Оттерев с ключа кровь, Пьетер поворачивается к Роусе и Паудлю. «Мне нужно напоить Йоуна. Побудьте пока тут». Роуза боится, как бы что-нибудь не выдало, что она побывала на чердаке, но она не может последовать за Пьетером, не возбудив подозрений. Он взбирается по лестнице, и она представляет, как он сейчас войдет в темную комнату, опустится на пол подле Йоуна, потом подойдет к Кречету и, быть может, бросит ему птенчика или крысу. Она вспоминает жуткие глаза птицы, следившей за ней, поеживается. Паудль садится на скамью рядом с ней. «Пьетер рассказал мне, что там на чердаке». Роуза вздрагивает, но старается, чтобы голос ее прозвучал равнодушно. «Да?» «Там разные бумаги Йоуна, по хозяйству, по делам селения. Он настаивает на том, чтобы сохранить документы в тайне, а Пьетер считается с его желаниями». Роуза открывает было рот, но тут с лестницы едва ли не скатывается Пьетер, бледно-зеленый, как молочная сыворотка. Не успевают они спросить, в чем дело, как он выпаливает. «Йоуну стало хуже, намного хуже. Его рана...» У него вырывается вопль отчаяния, и он с такой силой бьет кулаком в стену, что на одной из досок появляется трещина. «Позволь мне!» Роуза встает и идет к лестнице. Пьетер преграждает ей путь. «Нет, тебе туда нельзя!» «Позволь мне его увидеть! Он мой муж! Ты же не дашь ему умереть!» Роуза смотрит прямо в необыкновенные глаза Пьетера и чувствует, что Паудль стоит у нее за спиной так близко, что дыхание его обжигает ей шею. «Ну же!» Впервые она позволяет себе говорить в таком тоне. «Если тебе дорога его жизнь!» Пьетер закрывает глаза и вздыхает, а потом начинает взбираться на чердак. Роуза поднимается следом, Паудль за ней. Ноги ее дрожат. Ведущая на чердак дверь отворена, и за ней по-прежнему темно. Пьетер зажигает свечу, и от дрожащего огонька на стенах пляшут тени. Противоположного конца комнаты не разглядеть, и колыбелька и кречет тонут во мраке. Ее он дышит прерывисто. Он стал еще бледнее прежнего, черты заострились. Не успевает Роуза приблизиться к нему, как Пьетер командует. «Стой тут!» Он берет шерстяное одеяло и бросает его на пол в дальнем углу, куда не достает свет свечи, неподалеку от колыбельки и насеста. Этот странный поступок явно должен как-то объясняться. Роуза вглядывается во мрак. Половицы, лишь частично укрытые одеялом, все испещрены глубокими царапинами. Словно на них что-то вырезано. Пьетер пристально, как будто даже с вызовом, смотрит на нее и говорит: «В тот угол не ходи и не задавай вопросов». Поманив ее за собой, он встает на колени подле ее мужа. Кожа Йоуна влажна от пота, невидящие глаза закатились, он слабо стонет. Роуза опускается на колени рядом с Пьетером. Рана Йоуна сочится розоватой жидкостью и чудовищно вздувается при каждом вдохе. Паудль приносит еще чистых тряпиц и отвара из мха. Все трое беспомощно прислушиваются к слабеющему и учащающемуся дыханию Йоуна, и Роуза понимает, что с таким трудом заставила Пьетера пустить ее на чердак лишь для того, чтобы муж умер у нее на глазах. Вдруг в темноте мелькает что-то белое. Паудль вскакивает, изумленно распахнув глаза. «Что это?» «Ничего», — отвечает Пьетер, пристально глядя на Роузу. Конечно, она должна была вздрогнуть, должна была испугаться, но уже поздно. «Нет, там что-то есть», — бормочет Паудль. Кречет снова хлопает крыльями. «Вот опять, смотрите!» И он делает шаг в темноту. «Стой!» — рявкает Пьетер и переводит суровый взгляд на Роузу. «Роуза!» Она сглатывает, закрывает глаза и лепечет. «Похоже, похоже на птицу!» Пьетер склоняется к ее лицу так близко, что она чувствует его жаркое дыхание и шепчет торопливо и тихо, чтобы не услышал Паудль. «Что ты видела?» Сердце Роузы бешено стучит в груди. Ей вспоминаются брошенная на пол одежда, письма, камни, колыбелька. Она поворачивается к Паудлю и, ничуть не изменившись в лице, спокойно говорит. «Это птица! Кречет! Не подходи к нему, он переполошится!» «Кречет!» — восхищенно переспрашивает Паудль. «Я хочу посмотреть!» Пьетер каменеет. «Нет, ты его напугаешь», — говорит Роуза. «Иди сюда и помоги мне перевязать рану Йоуна вот этой тряпицей». Помешков немного, Паудль садится подле Роузы и бросает тоскливый взгляд в тот угол, где осталась птица. Пьетер заметно успокаивается и, поднимаясь на ноги, тихонько фыркает. «Вот и правильно, Паудль. Эта птица опасна и метит обыкновенно в глаза, зато ценится очень высоко. Не хотелось бы, чтобы она на тебя напала, а то нам ее крылья дороже, чем твое лицо». Он снова посмеивается, но глаза Паудля суровы. Пьетер криво улыбается. В течение 6 ударов сердца никто из них не двигается с места. Наконец, Роуза касается плеча Паудля, указывает на тряпицу, и он подает ее ей. Руки его подрагивают от сдерживаемой ярости. Пьетер отворачивается и скрывается в темном углу чердака. Роуза и Паудль переглядываются и прислушиваются к тому, как Пьетер вполголоса успокаивает птицу, подвигаясь к ней поближе. Потом он, видимо, убирает лежащие на полу вещи. Раздается шуршание ткани, шелест бумаги, перестук камней. У Паудля изумленный вид, но у Роузы нет ответа на его вопросы. По крайней мере, такого ответа, чтобы Паудль, выслушав ее, не набросился на Пьетера или не счел ее помешанной. Время течет. Все трое, избегая встречаться друг с дружкой взглядами, следят за игрой теней, молча смотрят, как Йоуна бьет дрожь, как он стучит зубами. Роуза задремывает, уронив подбородок на грудь, и тут же просыпается. Пьетер с мрачным видом возвышается над ней, положив руку на пояс. В глазах его Роуза читает, что он сейчас перережет ей горло. Этот взгляд неумолим и жесток, как взгляд Кречета. И в нем читается одно лишь непреодолимое желание убивать. Роуза отчаянно мотает головой. «Нет, пожалуйста, не надо!» Она открывает рот, но ей не удается даже набрать в грудь воздуха. Он наблюдает за ней, и 3 прерывистых вдоха спустя она отводит глаза. Тогда он отворачивается и продолжает промокать полотенцем лоб Йоуна. Паудль ерзает, косится на Пьетера и коротко улыбается Роузе, но она не может улыбнуться в ответ. Ее лицо превратилось в застывшую маску. Потерев лицо ладонями, Пьетер встает. «Нас ждет скот, и надо снова прочистить дорожку в снегу. Идем, Паудль». «Я останусь с Роузой. Ты пойдешь со мной». Голос Пьетера звучит глухо и твердо. Обращаясь к Роузе, он продолжает. «А ты позовешь меня, если Йоуну станет совсем худо». «И что же ты тогда сделаешь?» Чуть было не вырывается у Роузы. Но Пьетер смотрит на Йоуна с такой безнадежностью, что она молча кивает. Пьетер снова выходит в метель, и Паудль, бросив на Роузу короткий и полный отчаяния взгляд, следует за ним. Мир за дверью превратился в смутно различимый за снежной завесой хаос белых пригорков и кочек, состоящих изо льда и воздуха. Ничего не видно уже на расстоянии вытянутой руки, и кажется, что жизни за пределами дома больше не существует. Ёжась от холода на пороге, Роуза провожает взглядом Пьетера и Паудля, которые отошли всего на пару шагов и уже превратились в неясные силуэты. Еще 2 шага, и снег поглощает их целиком. Роуза принимается за вязание, надеясь, что постукивание спиц заглушит кряхтение Йоуна, но невольно прислушивается к каждому его вдоху. Ей хочется снова увидеть Кречета, взглянуть на странные предметы на полу, но ноги и руки будто окаменели. Йоун хрипло дышит в такт стонущему за окнами ветру и ежится, словно ребенок, у которого прихватило живот. Роуза кладет ладонь ему на плечо. Он весь горит. Она прижимает к его лбу мокрое полотенце, смачивает ему щеки, подбородок, грудь. От этих движений между ними возникает поразительная близость. Вот он, человек, который ложился на нее сверху и овладевал ею. Но в то же время она как будто впервые касается его, ощущает жар его кожи, разглядывает неровные извилистые шрамы, покрывающие его грудь и спину. Что могло так его изувечить? Почему эти раны так и не затянулись, но превратились в выпуклые рубцы? Роуза убирает волосы с лба Йоуна. Он словно бы сделался меньше ростом. Она медленно наклоняется и целует один из шрамов на его груди. Губами она чувствует, как сокращается его сердце, как расширяются и сжимаются укрытые ребрами легкие. Он дергается, она отшатывается, но он так и не приходит в себя. Кречет в темноте взъерошивает перья. Роуза снова вздрагивает от неожиданности и поеживается, услышав его крик. Ей вспоминается другая легенда. Когда-то в стародавние времена толстушка-куропатка и кречет-охотник были братом и сестрой, но однажды в приступе ярости кречет растерзал свою неумеющую летать сестрицу, жадно проглотил ее мясо и издал полный страшной муки крик, который эхо разнесло далеко-далеко. С тех пор кречет всегда охотится на куропаток. Он так дико кричит, потому что отныне его удел — быть убийцей вопреки собственной воле. Роусу охватывает липкий ужас, и ноги не слушаются ее, но все-таки она берет свечу, поднимается и идет к птице, как будто ее тянет туда невидимой нитью. С каждым движением страх только нарастает. В четырех шагах от кречета она останавливается и всматривается в темноту в поисках вещей, которые лежали здесь совсем недавно. На полу ничего нет. Она возвращается мыслями к событиям прошедшего дня. Когда Пьетюр успел все унести? Она припоминает, что задремала ненадолго. Но куда же он спрятал письма, ее саги? И те, другие листочки, исписанные непривычной к такой работе рукой. Роуз опускается на пол, прислоняется лбом к доскам и закрывает глаза. Она так устала, что готова расплакаться. Дерево нагрелось от идущего снизу жара. Она снова открывает глаза и вдруг видит, что уходящий в темноту пол испещрен дюжинами глубоко прорезанных в нем угловатых символов. Руны! В голове у нее проносится целый вихрь мыслей. Она вдруг догадывается, почему чердак все время заперт, почему ее муж не пускает в дом чужих, почему он запретил ей подниматься сюда. Но кто вырезал эти руны? Не он же сам. Пьетюр? Люди поговаривают, будто он язычник. А еще говорят, что Анна перед смертью увлеклась ворожбой. Ведьм и тех, кто им покровительствует, в Тингвидлире сжигают на костре. Что мог сделать Йон с женой, которая гадала по рунам, и того и гляди навлекла бы на него дурную славу? Роуза сует руку в карман, трогает камень с гальдраставом и косится на лежащего без сознания Йоуна. Теперь он слаб и беспомощен. Но даже раненый Боунди остается Боунди и по-прежнему властен приговорить ее к смерти. Она пересекает чердак, спускается по лестнице, проходит через бодстовые кухню и распахивает дверь. Снежный вихрь, ворвавшийся в дом, пронизывает ее насквозь и не дает сделать вдох. Задыхаясь, Роуза закрывает глаза и со всей силы швыряет камень прямо в гущу метели. Когда снег растает, и Йоун найдет его, она скажет, что знать ничего не знает. Теперь, когда карман ничего не оттягивает, Роуса как будто лишается защиты. Она захлопывает дверь, ведущую в мороз и метель, и сворачивается клубочком у Хлоудер. Ей так хочется стиснуть в руке какой-нибудь талисман, чтобы успокоиться, но в кармане остались только крестик и стеклянная женщина. Роуса нащупывает ее и крепко сжимает в кулаке, ожидая, что она треснет или вовсе рассыплется. Но эта хрупкая, крошечная, изящная фигурка крепче, чем кажется на первый взгляд. Даже когда Роуса согревается и перестает дрожать, стекло по-прежнему холодит ее ладонь. Ночью метель прекращается, но снег тяжело облепляет дома и холмы шерстяным саваном. Лед сковал все вокруг, и кто знает, сколько мертвых тел погребено под ним. Провозившись во дворе полдня, Пьетюр и Паудль возвращаются уставшими и мрачными. Они раздобыли двух крыс, чтобы накормить Кречета, и ничего больше. Пьетюр держит крыс за хвосты и раскачивает туда-сюда. «Может, не скармливать их птицы? Они того и гляди пригодятся нам самим, если мы не хотим резать овцу. Или друг друга». Он ухмыляется. «Улыбнись, Роуса. Сначала я закалю Паудля. В нем много мяса, выйдет отличное жаркое». Она растерянно смотрит на него. «Нет нужды меня благодарить», — продолжает он. «Было бы глупо с моей стороны пускать тебя на мясо. Датчане весной дорого за тебя заплатят. Если вы с птицей доживете до конца зимы, я разбогатею. А как съем Паудля, еще и растолстею». Пьетюр хохочет, и Паудль, поколебавшись, неуверенно подхватывает его смех. Роуса тоже выдавливает из себя улыбку, хотя ее так и тянет сжаться в комочек где-нибудь в углу, закрывая руками беззащитное горло. Они принимаются за вязание в неуютном молчании, нарушаемом только прерывистым дыханием Йоуна, и стараются не замечать вползающие в дом тени. Время от времени кто-нибудь берет Йоуна за руку и по капле вливает ему в рот домашний бренневин. С каждым вдохом Йоун тает на глазах. Лицо его заостряется, под кожей выпирают кости. Приготовив жаркое, Роуса подносит ложку к его губам. «Съешь хоть немножко, Йоун, Эльскан!» Но он не может глотать и только невнятно лепечет что-то, ворочается и взмахивает руками в полусне, будто отбивается от воображаемого врага. Снова она думает, что он совсем как ребенок. Даже не верится, что когда-то этот человек в ярости бросал на нее угрожающие взгляды. Как-то раз, когда она утирает пот с его лба, веки его трепещут и поднимаются, и он заглядывает прямо ей в глаза. Ладонь его бессильно хватает воздух. Она отшатывается, и рука Йоуна падает обратно на тюфяк. «Он хочет взять тебя за руку», — тихо говорит Пьетюр. Роуз растерянно смотрит на него, и он кивает. Она медленно протягивает руку и сжимает пальцы Йоуна. Его губы изгибаются в слабом подобии улыбки, у нее сжимается сердце. Она поднимает глаза на Пьетюра. Он смотрит на них, странно скривив губы, но, заметив ее взгляд, снова одобрительно кивает. Она гладит Йоуна по ввалившейся щеке, и они с Пьетюром по очереди обмывают рану, которая становится ярко-алой и набухает все сильней. Спустившись в Бадстово, Роуса поворачивается к Пьетюру. «Йоуну нужна помощь!» — шепчет она. «Катрин!» «Идти за Катрин — просто безумие!» «Безумие — это сидеть здесь!» — отрезает Роуса. «Тебя не заботит, что он может умереть?» «Конечно, заботит. Но мы будем плутать в снегу несколько дней, будем ходить кругами, и наверняка умрем, и он тоже умрет. Поэтому, Роуса, да, меня заботит, что он может умереть, но я не хочу, чтобы мы все последовали за ним. Он с громким топотом взбирается обратно на чердак, и Роуза, кажется, слышит сдавленный всхлип. Снаружи завывает ветер, пламя свечей вздрагивает, тени шевелятся и снова застывают. Роуза думает, что Паудль уже уснул, свернувшись на одеялах, но он приподнимается и тихо говорит. «Пьетер тоже в отчаянии. Ты же сама видишь». Он берет ее за руку, и они сидят рядом в беспокойном молчании. Вдруг над головой у них раздается шум, и Пьетер торопливо спускается с чердака. Роуза отодвигается от Паудля, отдергивает руку. «Я кое-что придумал!» — выкрикивает он хриплым от волнения голосом. Стремглав несется через всю комнату и устремляется в кладовку, с грохотом захлопнув за собой дверь. 10 вдохов спустя он возвращается, сияя. «Идемте!» Когда они поднимаются наверх, Пьетер с торжествующим видом достает мешочек с листьями, похожими на засохшую капусту. «Морские водоросли! Мы ими скотину пользуем!» Он сует мешочек Роусе. «Почему я раньше об этом не подумал?» Он радуется, как ребенок. «Их тоже можно заварить. Принеси миску и холстину, Роуза, и вскипяти воды». Она делает все, как он велел. Пьетер опускается на колени подле Йоуна и откидывает одеяло. Рана воспалилась и так распухла, что ее края вздуваются вокруг шва, будто алчный яростно оскаленный рот. Пьетер передергивается. «Обмой ее и положи сверху водоросли, но сначала подержи его». Он принимается обтирать рану. Йоун стонет. «Ему же больно!» — вскрикивает Роуза. «Лучше пускай потерпит, чем умрет». Паудль держит Йоуна за руку, и Пьетер, стиснув зубы, силой надавливает на рану. Комнату наполняет смрад гниющих внутренностей. Все трое зажимают рты, от запаха их мутит. Йоун кричит, мечется и воет, будто раненое животное. Пьетеру трясет, он весь в поту. До самого позднего вечера они продолжают обрабатывать рану и вливать Йоуну в рот отвар из водорослей. Они вытирают ему лоб влажным полотенцем. Переменив одеяло, Роуза гладит Йоуна по щеке. Будь он в сознании, она бы никогда не осмелилась на такое, и чувствует внезапный прилив нежности. Когда Пьетер и Паудль засыпают в Батстово, она крадется в дальний угол чердака, чтобы все-таки отыскать письма и платье, которые спрятал Пьетер, и хорошенько рассмотреть нацарапанные на полу руны. Что-то вдруг привлекает ее внимание. Между половиц всунут одинокий клочок бумаги. Решив, что это одно из ее собственных писем, Роуза торопливо разворачивает листок и обнаруживает, что он исписан незнакомым петляющим почерком. Это не ее рука, но и не Йоуна. Роуза щурится в полумраке и подносит свечу ближе. Это клочок письма, который, по-видимому, кто-то разорвал на части и скомкал. «Тревожные слухи о твоей жене. Если я сообщу об этом в Копенгаген, тебе придется держать ответ, тем более после смерти Биргит. Право же, нет нужды не повторять, насколько это серьезно, не напоминать тебе о смертельной опасности, что нависла над...» Роуза вглядывается в следующую строчку, от которой осталась только верхняя половина, когда письмо рвали на части, но не может разобрать ни слова. Биргит была женой Ейдля, и Роуза знает, что она захворала и умерла незадолго до Анны. Но каким образом смерть Биргит могла навлечь подозрение на Анну? Складывая письмо, чтобы вернуть его на место, Роуза замечает кляксу на слове «смертельный». Была ли она здесь раньше? Как будто нет. С подступающим ужасом Роуза смотрит на собственную руку и видит на указательном пальце бурое пятно. От страха у нее вспотели ладони, и чернила смазались. У нее пересыхает во рту, и она как можно глубже прячет листок в щель между половиц. Затем принимается оттирать палец краем юбки, но чернила впитались в кожу. С наступлением ночи наверх поднимаются Пьетюр и Паудль и отправляют ее в Бадстово отдыхать. Роуса едва передвигает ноги от усталости. Она силится понять, что могло значить письмо, но глаза ее закрываются сами собой, и она проваливается в сон без сновидений. Ее будет внезапный шум. С бьющимся сердцем она вскакивает. Звуки шагов. «Кто здесь?» — шепчет она. Поскрипывают доски, шуршит солома, слышится негромкий хруст. В животе у Роусы все скручивается от страха. Она пытается отползти на дальний угол постели, но и так уже упирается спиной в стену. В кухне что-то с грохотом падает. Пьетюр и Паудль торопливо спускаются по лестнице. «В чем дело? Что стряслось?» Съежившись на кровати, Роуса лепечет. «В кухне кто-то есть!» Все трое, напрягшись и задержав дыхание, осторожно заглядывают в кухню. Кое-кто распростерся на полу возле печи, словно кучка брошенного тряпья. Пьетюр и Паудль встряхивают незваного гостя. Он обмякает в их руках, голова его бессильно болтается, волосы падают на лицо. «Катрин!» — в один голос вскрикивают Пьетюр и Роуса. Та не отзывается, и Роусу охватывает ужас. Но тут она замечает, что грудь Катрин поднимается и опадает. «Как она сюда попала?» — спрашивает Роуса. Мужчины недоуменно качают головой. «Заверните ее в одеяло и перенесите поближе к печи», — распоряжается Роуса. Она принимается греть жаркое, и вскоре их окутывает пар. Мало-помалу, будто выплывая из глубокого сна, Катрин приходит в себя. Поморгав, она слабо улыбается Роусе. «Ты жива! Я уж думала, зря нос морозила!» «Ну как?» Катрин выставляет перед собой ладони в рукавицах. «Рыла в снегу ходы, как лисица!» Ее начинает бить дрожь, глаза стекленеют. «Лучше помолчи, Катрин», — говорит Пьетюр. «Берегите ее! Я не хочу, как Анна!» Она роняет голову на грудь. «Что, как Анна?» — спрашивает Роуса. «Катрин! Катрин!» «Она болтает всякий вздор», — говорит Пьетюр. «Оставь ее в покое!» Катрин вздрагивает, открывает глаза и делает несколько глотков чая, который Роуса подносит к ее губам. Укутав гостью новыми одеялами, все трое выжидающе смотрят на нее. Некоторое время спустя Катрин зевает, будто пробудившись от долгого сна. «А где же Йоун? Он охотно вышвырнул бы меня обратно на мороз!» Никто не улыбается. Катрин с трудом приподнимается. «Где он? В чем дело? С ним что-то случилось?» «Его боднула овца», — говорит Роуса. «Рог вошел глубоко и...» «Покажите!» — сдавленным от волнения голосом требует Катрин. Пьетюр холодно смотрит на нее. «Тебе надо отдохнуть, а потом сразу возвращайся к себе». И он косится на Роусу. «Где он?» не унимается Катрин. Роуса умоляюще смотрит на Пьетюра. «Она могла бы помочь ему?» «Нет». «Но он умрет!» «Я сказал нет!» Катрин и Паудль глядят на них. Роуса выпрямляется. «Я не позволю ему умереть!» На лице Пьетюра написано страдание. «И он не потерпел бы, чтобы на него глазели!» «Не глупи, Пьетюр!» отрезает Роуса. И тут же вздрагивает, ожидая вспышки его ярости, внутренне готовясь к тому, что сейчас он ее ударит. Но он только изумленно таращится на нее, как будто видит впервые. «На чердаке», — угрюмо говорит он. Повисшее было в комнате напряжение рассеивается, словно сняли крышку с кипящего котелка, и весь пар вышел наружу. Они поднимаются на чердак. Одеяло сбито на сторону. Йоун лежит, неестественно разбросав руки и ноги, словно мертвый. Рубахи на нем нет, и видно, что он превратился в тень. Роуса, не может отвести глаз от глубокой впадины его груди, от ямы на месте живота, от проступающих под кожей ребер. И еще эти выпуклые рубцы, которыми вдоль и поперек исчерчено все его тело. Он выглядит измученным и беспомощным. Роуса принимается укрывать его одеялом, но Катрин отталкивает ее руку. «У него горячка, пускай лежит так!» «Он страшно разозлится», — бормочет Пьетер. «Это мы уже слыхали!» Катрин озирается. Скользнув взглядом по тюфяку, она щурится, всматриваясь в темный угол, где сидит на своей жердочке кречет, похожий на высеченную из камня статую, будто страж, охраняющий надписи на полу. Пьетер следит за выражением ее лица. Рука его тянется к поясу, где висит нож. «Хороши же вы!» — сердито выпаливает Катрин, махнув рукой в сторону Йоуна. «Вы что, убить его пытались?» Пьетер успокаивается. Он убирает руку с ножа, и Роуса выдыхает. Катрин опускается на колени и легонько ощупывает рану Йоуна ловкими пальцами. «Не трогай его!» — говорит Пьетер. «Ему бы это не понравилось!» «Умереть понравилось бы ему еще меньше!» — ровным голосом отвечает Катрин. «Ты можешь спасти его?» — спрашивает Роуса. «Он еще дышит, несмотря на все ваши старания. Но рана гниет изнутри!» Она поворачивается к Роусе. «Мне нужен нож и вода, и водорослей побольше». «Пьетер», — говорит Роуса, — «ты слышал, что сказала Катрин?» Пьетер не двигается с места. Паудль с озабоченным видом мнется у него за спиной. Роуса вздыхает. «Паудль, принеси Катрин все, что ей нужно». Он в нерешительности смотрит на Пьетера. Роуса приподнимает брови, Паудль кивает, спускается вниз и сразу же возвращается со всем, что потребовала Катрин. Та улыбается ему. «Мы с тобой не знакомы, но наверняка слыхали друг о друге. Здесь это обычное дело». Она осторожно распарывает кривые стежки Роусы и надавливает на рану. Из нее вытекает зловонный желтоватый гной. Роуса вынуждена отвернуться, чтобы ее не стошнило. Катрин морщится. «Воды!» Роуса подает ей миску, и Катрин тонкой струйкой смывает выступивший гной. Ее он по-прежнему без сознания. Только по судорожно вздымающейся груди можно понять, что он еще жив. Катрин промывает рану отваром из водорослей. «Выглядит она ужасно и пахнет гадко. Но это яд из нее выходит. И он выживет, если сумеет его побороть». Она поворачивается к Пьетеру. «Ну, а теперь мне пора возвращаться к себе домой, верно?» Пьетер смотрит на собственные башмаки. «Оставайся», — Катрин кивает. «Люди становятся куда приятнее, когда делают что-нибудь для тебя». Все молчат. «Я переночую в хлеву». Роуса вскидывается было, но Катрин поднимает руку. «Заодно присмотрю за скотиной, а Пьетеру не придется то и дело хвататься за нож». Пьетер бросает на нее сердитый взгляд, но она только тихонько хихикает. И он стонет, и Роуса гладит его по щеке. Вдруг Пьетер хватает ее запястье и так сильно стискивает, что она дергается от боли. Он медленно разворачивает к себе ее ладонь и видит чернильное пятнышко на пальце. Пристально изучив его, Пьетер поднимает на нее взгляд. Она выдергивает руку и потирает запястье. На скулах его проступают желваки, но он отворачивается, что-то тихо говорит Паудлю, и они спускаются вниз, чтобы расчистить дорогу в снегу. Оба они заново протаптывают тропинку к хлеву и к кладовке, не слушая попыток Роуса объяснить, что эта затея слишком опасна. Из-за метели Катрин может оказаться запертой в хлеву. Пьетер неумолим. Он обещается расчищать тропинку дважды в день, но не позволит Катрин ночевать в доме. Роуза хочет возразить, однако Катрин качает головой. «Он сдержит слово. Он знает, что я могу помочь Йоуну». Пьетер скупо кивает. Катрин и Роуза снова готовят отвар из водорослей. Они опаляют баранью голову, очищая ее от шерсти, и от едкого дыма щиплет глаза, а потом Катрин показывает Роусе, как выварить голову и, привязав к ней камень для тяжести, погрузить ее на дно бочонка с сывороткой. Так мясо можно будет хранить в течение нескольких месяцев. Пока они замешивают тесто для ржаного хлеба, Катрин рассказывает, что случилось в селении. Когда пошел снег, мужчины поспешили на выгон, чтобы загнать домой скот. И тут начался мольтбиллер, снег, из-за которого ничего не видно. Хлопья такие густые, что собственные руки не разглядишь. Мужчины так и не возвратились. Их забрал бог снега. «Они все еще в поле?» Роуза всплескивает руками. «Замерзли насмерть, если только не укрылись в какой-нибудь пещере». Катрин прерывисто вздыхает. Метель разбушевалась так, что даже Гвюдрун ничего подобного не помнит. Люди уже принялись судачить, что это все, мол, проклятие чье-то. И тут начали обрушиваться крыши. Кто-то успел выбежать. Кто замешкался, тех погребло заживо. Роуза мотает головой. «Немыслимо. Только что они кричали нам, и вот их уже нет. Мы раскапывали сугробы, звали их, все без толку. Их было шестеро, четверо ушли в поле, еще двоих завалило. Тел мы так и не нашли». «Они, наверное, так и остались под снегом», — говорит Роуза. Катрин смотрит на нее пронзительным взглядом. «Никаких следов». «Но те, кто пошел за овцами, нельзя же их бросать!» Губы Катрин дрожат. «Отправить за ними других людей, обрекая их на верную смерть? Я ведь потому и пришла. Мы не знаем, что делать». «Счастье твое, что ты не замерзла насмерть!» «Мне к морозу не привыкать. Я знаю, что нельзя останавливаться, и умею находить пещеры, где можно укрыться. Я частенько выхожу из дому в метель». Она осекается и слабо улыбается. «Я думала, Йоун, он ведь Боунди!» Роуза дотрагивается до ее руки. «Ты ждала от него совета? Или хотела помолиться с ним вместе? Нужно было идти к Эйдлю. Или его дом тоже завалило снегом?» «Эйдль в добром здравии. Все причитает, что это страшное проклятие и кара Господня. Но я пришла просить у вас съестного. Все наши припасы или остались под снегом, или вовсе пропали. Это нахальство, но...» Роуза всплескивает руками. «Разумеется, мы с радостью поможем. Дадим вам все, что нужно». Тут она замечает выражение лица Катрин. «Почему ты улыбаешься?» «Если ты собралась взять на себя роль Боунди, не забывай требовать платы за свою доброту. И он еще пожалеет, что не научил тебя уму-разуму». Роуза краснеет. «Иной раз мне кажется, что он меня еле терпит». «Он всех еле терпит», — Катрин криво усмехается. «И больше всех самого себя». Роуза выжидает. Катрин зарывается кулаками в тесто и сдувает прядь волос, упавшую на лицо. Щеки ее припудрены мукой, и она выглядит совершенно невинно. «Стоило мне только захотеть, и я могла бы смешать Йоуна с грязью». Задержав дыхание, Роуза ждет продолжения. Катрин передергивает плечами. «Он думает, что это из-за меня Анна повредилась в уме». Роуза недоуменно смотрит на Катрин, и та ухмыляется. «Это я превратила ее в ведьму». Роуза тщательно подбирает слова, прежде чем сказать: «Я слышала, что на нее стали находить помрачение». «И это, конечно, из-за меня. Ее он любит винить всех вокруг и никак не хочет понять, что сплетни неизбежны, когда ты Боунди». Роуза придавливает пальцами комок теста. «Что случилось на самом деле?» Катрин трет глаза рукой. «Анна хотела ребенка. Отчаянно хотела. Она собирала камни, в полночь ходила по дому, читала заговоры. Поползли слухи, и Йоун испугался. Роуза вспоминает найденный клочок письма, предупреждавшего о смертельной опасности. Катрин бледна. Потом Пьетер сказал мне, что Анна заболела. «Сразу после того, как начались пересуды», — бормочет Роуза. Ее вдруг пробирает озноб. «Именно. Йон сказал, что у нее лихорадка. Не прошло и нескольких дней, как она умерла, и он тут же похоронил ее. Я так ее и не увидала». Катрин утирает глаза рукавом. Роуза сжимает ее пальцы. «Ты же не думаешь?» «Я обезумела от горя и обвинила Йоуна. В чем только не обвинила. Он назвал меня ведьмой и велел ни с кем не говорить об Анне». «Он угрожал тебе?» — шепчет Роуза. Катрин склоняется к ее лицу. «Он напомнил мне, что это он всех нас кормит и что ведьм отправляют на костер. Анна говорила, что боится его. Я никогда не понимала, почему, но тогда...» «Ты думаешь?» «Нет, он бы не стал. Нет, я так не думаю». Но улыбается она слабо и неубедительно. Сельчане судачили об этом с заезжими купцами. А ты, конечно, знаешь, как легко перевираются такие истории. Человек, которого жители Северных гор почитают за ангела, на Южных островах может прослыть дьяволом. Роуза кивает, руки ее дрожат. «Ты вся белая, словно молоко. Давай поговорим о чем-нибудь другом», — поспешно прибавляет Катрин. «А ты...» Голос Роузы звучит сдавленно. Она откашливается. «Ты не боишься снега?» Катрин устремляет взгляд куда-то вдаль, и на губах ее играет легкая улыбка. «Я рассказывала тебе о своей дочери Доуре. Она любила мечтать. Ненаглядная моя девочка. Кудри белые, как шерсть лучшей выделки. Откуда они у нее были такие?» Я их на палец накручивала. Она вытягивает перед собой руку и бессильно роняет ее. Лицо ее столь безжизненно, что Роузу охватывает ужас. Она знает, чем кончится эта история. Катрин продолжает. Когда ее Пабби, когда лодка, остались одни, щепки, тел так и не нашли. Эгер, древний великан, властитель моря, алчный бог. Людям он почти ничего не дает, разве только рыбу. От горя Доура замкнулась в себе. Наверное, виной всему был ее возраст, но я не хотела докучать ей, душить ее своей любовью. Некоторые родители, бывает, так и ластятся к детям, что твои собаки. Роуза кивает. Катрин снова принимается месить тесто и присыпает его мукой. Дора где-то бродила и днем, и ночью. Я не мешала ей. Но однажды пошел снег, и она не возвратилась домой. Все селение отправилось на поиски. Мы звали ее, кричали во все горло, но она как сквозь землю провалилась. Я думаю, что это Хюльдю Вольк утащил ее к себе. Глаза Катрин блестят. Мне нравится воображать, что теперь она живет в тепле и уюте в какой-нибудь расселине Хельгафедля. Роуза дотрагивается до ее руки. Катрин шмыгает носом. После этого мне невыносимо видеть, как молодая девушка блуждает по пустошам в чужом краю, где земля может поглотить ее без следа.